Эпилог. Агата. Год спустя. «Агата Викторовна, могу я сегодня уйти пораньше?» — спрашивает Марина, мой ассистент. «Я совсем недавно в новой должности и никак не привыкну к тому, что у меня есть личный помощник. Хоть иногда мне кажется, что с того момента, как я нашла новую работу, прошла целая вечность. А на самом деле чуть более года прошло с того дня, когда мне казалось, что все дороги закрыты навсегда». «У мужа день рождения, и сегодня пятница», — просится домой Марина. «У меня давно нет мужа, но я еще помню, как это, когда ты замужем, поэтому Марину хорошо понимаю». «Конечно, иди», — киваю девушке. «Хороших выходных». «Спасибо», — улыбается Марина, довольная. «Я не завидую девушке, особенно теперь, когда моя жизнь только стала по-настоящему налаживаться». «Вы тоже не задерживаетесь, Агата Викторовна», — говорит Марина, складывая мобильный и очки в сумочку. «Погода нынче чудесная, грех просиживать в офисе». Она права, между прочим. За окном, несмотря на сутолоку машин в пробке и шум вечернего города, слышится пение птиц. Закатное солнце освещает улицы в теплые, уютные оттенки, а по тротуарам и переходам снуют спешащие прохожие. Все это я вижу в окне своего кабинета каждый день. И не перестаю удивляться тому, насколько кардинально жизнь порой меняется. «Не буду», — улыбаюсь девушке. «И это правда. У меня запланирована встреча на вечер, и ее я ни за что не пропущу». Сгребаю со стола блокнот и мобильный телефон прямо в сумку, захлопываю крышку ноутбука, выключаю небольшую настольную лампу. Все дела подождут до понедельника, а нынче мне нужно торопиться. Я спускаюсь на лифте и иду на стоянку. К своей новой машине. Я тоже пока только привыкаю. И радуюсь, как ребенок всякий раз, когда сажусь за руль. Пусть я еще не выплатила кредит за нее, но начало положено. Знаю, что будет непросто. Но теперь я уверена, что смогу со всем справиться. Может, для кого-то все это кажется ребячеством, но для меня, с детства приученной жить по указке других, это большое достижение. Сейчас мне нужно заехать домой, чтобы принять душ и переодеться. А потом я собираюсь в ресторан. Да, тоже на своей машинке, не дожидаясь, пока сильный мужчина сам отвезет меня. Пусть кто-то скажет, что это глупая прихоть. А мне важно иметь свободу. Полчаса пути, поворот во двор, и вот я дома. Мое новое жилье находится недалеко от центра города. И это квартира, которую я нашла и сняла для себя сама. Впервые в жизни. Год назад. Именно тогда, когда еще казалось, что такое для меня просто немыслимо. Ведь это мой причал, моя крепость, где я сама себе хозяйка. Выхожу из машины, прохожу через двор и иду в дом. Лифт плавно поднимает меня на 7-й этаж. Прохожу вперед по коридору. Разносится цокот каблуков. Достаю ключи, вставляю в замок и проворачиваю. Дергаю ручку. Захожу в комнату. Но свет включить не успеваю. Мою ладонь резко перехватывает сильная мужская рука. Один рывок, и я прижата спиной к стене. Сумочка выпадает из рук, с грохотом ударяясь о пол. Мои губы накрывают жесткий поцелуй. Жадный, рваный. Он не дает мне вдохнуть полной грудью. Наконец мне удается сделать вдох, и я резко втягиваю ноздрями хорошо знакомый запах мужского парфюма.